что, потеряв дочь, вы обрели сына?» Маргарита снова подняла на Илью свои прекрасные глаза, полные слез, и еле слышно прошептала: «Боже мой, как он похож на своего отца!» Ювелир, дрожащей рукой, вытащил из Дашиной сумки сигарету и закурил. Некоторое время все молчали. Наконец принцесса промокнула слезы тонким кружевным платком и решительно потянулась к телефону. «Кому, простите за нескромность, вы собрались звонить?» — остановила ее Даша. «Брату. Хочу задать ему несколько вопросов». «Не делайте этого, принцесса». Даша отобрала у нее трубку и положила обратно. «Вы не поняли самого главного. Самой Елене Сергеевне Луниной никогда бы не пришла в голову такая идея». Глава 25. Над Москвой-рекой повисли тяжелые свинцовые тучи. Пронизывающий не по-летнему ледяной ветер прогнал с набережной всех гуляющих. Высокая худая девушка, одиноко стоящая у парапета, с трудом сдерживая дрожь, куталась в старенькую кофточку. Ее сухие, без единой слезинки глаза, устремленные на безжизненную реку, были полны отчаяния и ненависти. Ненависти ко всем этим сытым, смеющимся, хорошо одетым москвичам. Им не нужно место в общежитии, и никто не будет при взгляде на их прописку сухо поджимать губы и качать головой: «Ну, не знаю, не знаю». Утром она узнала, что даже при одинаковом проходном бале у нее не останется ни малейшего шанса на поступление. Отвратительная, накрашенная как проститутка девица из приемной комиссии, посмотрев сквозь нее, откровенно заявила: «Не тратила бы времени, все равно не пройдешь. У нас конкурс, 30 человек на место. Родители нанимают репетиторов с первого класса. А если и сдашь, так все равно мест в общежитии не хватает. Значит, возьмут москвича». Девушка молча положила документы на стол и вышла. Репетиторы. В их сельской школе все предметы вели всего 3 учителя. А откуда им в такой глуши взяться? Все свои знания маленькая Лена получила в темной крошечной комнатушке Леониды Павловны. Ту когда-то давно, еще в конце 30-х, вместе с мужем сослали в их деревню. Муж давно умер, детей у них не было. Так и жила эта хрупкая женщина одна на краю деревни в полуразвалившемся доме. Поначалу к ним в хату даже заходить боялись, хоть и ссыла дальше некуда, а все ж враги народа, чего с ними дружбу-то водить. Потихоньку разбегались из деревни люди, особенно молодые, а как только раздали паспорта, так и вовсе молодежи не стало. Вот и пошли к ссыльной на поклон. Через деревенских сплетниц знали, что дома у них книг, видимо-невидимо, да еще на иностранных языках, значит, грамотная, учить детишек сможет. Это была первая счастливая случайность в жизни Лены Луниной. Благодаря Леониде Павловне, редким способностям, а главное, необыкновенной силе воли, девочка к концу 10 класса свободно владела французским и немецким языками. Вопрос, куда пойти учиться, перед ней не стоял. Только филфак МГУ. Все или ничего. Перед приездом в Москву она почти не сомневалась в своем успехе. Достаточно сдать всего один экзамен. Но, походив по гулким университетским коридорам, вслушиваясь в обрывки бесед, быстро поняла: чужим здесь делать нечего. На романо-германское отделение очередь была на несколько лет вперед. Здесь учились дочери цеховских работников.